Глава 59. На экране я увидела страничку из блога «Уголок слез и поцелуев». Наверху красовалась фотография Хита с коротко остриженными волосами, сделанная несколько лет назад, когда он вернулся после трехлетнего отсутствия. Взяв телефон, я прокрутила вниз и начала читать. Смысл написанного никак не укладывался в мозгу. «Нет!» — встряхнула я головой. «Это неправда!» Я тоже сперва не могла поверить, но... «Нет-нет!» Я все трясла головой из стороны в сторону. «Неправда, не может быть!» Из-за угла выскочил Хит в расстегнутом фраке. Он бежал к нам со всех ног. Наверное, увидел статью и спешит сообщить, что все написанное в ней — гнусная ложь, а иначе бы он уже давным-давно сам мне обо всем рассказал. Еще в тот день в Лос-Анджелесе, когда мы столкнулись в каньоне, и я спросила, что с ним произошло, или позже, в те долгие месяцы, когда мы жили вдвоем в Иллинойсе. Да мало ли за все это время представлялось удобных случаев. Нет, конечно же, он сейчас все объяснит, а потом мы с ним завоюем золото и будем вместе смеяться над глупым недоразумением. Я это знаю, так же хорошо, как знаю самого Хита. Но, взглянув на его лицо, я поняла, что, оказывается, совсем не знаю Хита Рочу. «Катарина, послушай», — начал он, — «я все тебе объясню». «Нет!» Я отвернулась. Ожерелье выпало у меня из рук. Уходя, я слышала, как Хит подобрал его. Он бежал за мной, за спиной раздавались его шаги. «Нет!» В статье писали, что Хит, бросив меня в Нагано, отправился прямо в Москву и на коленях умолял Веронику Волкову стать его тренером. Он был готов на все: сносить кровавые методы и нечеловеческую нагрузку, кататься в паре с Еленой и получить российское гражданство, чтобы заменить ее партнера Никиту Золотова. Но самое главное, он был готов выложить всю подноготную про семью Лин, про академию и про меня, чтобы помочь Волковым одержать над нами победу. Тренировку у конкурентов простить ему было бы еще можно. Мы ведь и сами всю жизнь тренируемся на одном катке с нашими соперниками. Но чтобы вступить с русскими в сговор, выдать все мои тайны, слабости и страхи, превратить годы нашей близости в разменную монету. Так поступают только предатели. «Я должен был сказать тебе», — снова заговорил Хит. «Зря не признался, знаю, но ты видишь, что с нами делают. Нарочно выложили статью прямо перед финалом. Нас хотят рассорить, нельзя поддаваться на провокацию». Он схватил меня за руки, все еще сжимая ожерелье в ладони, как четки. «Катарина, не надо, пожалуйста. Я поступил так ради тебя. Ты же знаешь, только ради тебя, чтобы...» Он смахнул слезу, но грим был уже испорчен. «Ну не надо, я люблю тебя и не переставал любить ни на секунду». Я готова была поверить в то, что Хит из любви ко мне решился на отчаянный, безумный поступок. Это бы я ему простила. Но как он мог позволить своим тайнам выплыть наружу, причем в такой неподходящий момент? И этот человек еще посмел упрашивать меня, чтобы я открылась ему и была с ним честна, а сам столько времени утаивал правду? Да, Хит всю жизнь от меня что-то скрывал, но одно дело, когда он был брошенным, запуганным ребенком, а совсем другое, ведь мы давно уже не дети. «Позже поговорим», — заявила я, и, отобрав у него ожерелье, трясущимися руками закрепила на шее застежку. «Пора выходить». «Нет, Катарина, послушай». Развернувшись, я ушла. До выхода оставались считанные минуты. Надо настроиться, победа уже совсем близко. Не помню, как я надевала коньки и выходила на лед. Не помню ни групповой разминки, ни выступлений других дуэтов, ни даже начала нашей произвольной программы. Мои воспоминания обрываются на том самом месте, когда я ушла от Хита. А в следующую минуту мы с ним уже катались в финале Олимпиады. Но одно помню отлично. Я была злая, как 100 чертей. Элис Дин. Настоящий журналист никогда не раскрывает свои источники. Кирк Локвуд. Обсуждать в прямом эфире сплетни из какого-то блога? Ни в коем случае. Я решил, что пока информацию не проверят специалисты с нашего телеканала, я и словом на сей счет не обмолвлюсь, даже не заикнусь. На экране показывают трибуны перед выступлением шоу Ирочи. Болельщики смотрят в телефоны и взволнованно перешептываются. Кирк Локвуд. Но народ и без меня узнал про статью. В старые времена нужно было ждать выпуска вечерних новостей, покупать газеты, а теперь все новости у вас в кармане. Франческо Гаскел. В блоге бывают интересные статьи, а бывают и такие, которые способны причинить вред. Но Элису кажется все равно. Он думает только о прибыли. Элис Дин. По-вашему, я солгал? Что ж, в таком случае опровергайте. Кто вам мешает? Вероника Волкова. Ко мне эта история не имеет никакого отношения, я так всем сразу и сказала. На экране показывают Елену Волкову перед выходом на лед. Она шепотом спорит о чем-то с Вероникой. Журналист. А о чем вы спорили тогда за кулисами? Вероника Волкова. Да я уже и не помню. Елена в слезах. Она грозит Веронике пальцем. Микрофоны улавливают обрывки русских фраз, и по экрану бегут субтитры. «Ты виновата. Обманула меня». Вероника Волкова. «Лена порой бывает вспыльчивой, вся в мать». Элисдин. «Поверьте, нам с вами еще не все известно. Далеко не все». Вероника Волкова. «Ой, да ладно вам. Как будто бы я или кто-то другой способен разбить союз Катарины Шоу и Хита Рочи. Нет, на это способны только они сами».